«Меня тоже можно называть просто по имени», – вставил Гривин, с укором посматривая на отца. «Тем более, когда разговор ведется среди равных». Президент несколько растерянно кивнул и через силу улыбнулся. «Тогда и ко мне обращайтесь по имени, Владимир», и уставился на самого молодого из гостей, словно прикидывая, кто же он такой, если у него такие помощники, и кому из присутствующих он прадедушка. «Ну а меня зовут Дмитрий. По всем общепринятым нормам, меня на родной планете называют просто торговец. Если быть точнее и все-таки представляться полностью, то я Дмитрий Петрович Светозаров, по национальности русский». Этими словами удалось поразить президента больше всего. Глаза его сделались как блюдца, он шагнул к земляку и стал трясти его руку в рукопожатии. «Невероятно, не ожидал. Так это из-за вас, Используя заминку президента, Светозаров вновь заговорил. «Раз познакомились, перехожу к сути нашего визита. Ну а о других аспектах существования иных миров мы поговорим как-нибудь в иной раз. Согласны?» Лидеру россиян ничего не оставалось, как подобраться и кивнуть. «Да». Он пригласил всех сесть в кресло вокруг круглого стола и уселся сам. «Я вас слушаю». Гости не стали ходить вокруг да около. Довольно сжато, хоть и невероятно красочно, на взгляд Владимира, расписали события в мире янтарном, объяснили, кто такие плагри и почему с ними иначе, чем с помощью ядерных бомб, нельзя справиться. Напоследок еще и добавили, что оплата за купленное оружие будет более чем щедрая, причем не обязательно золотом или драгоценными камнями. Взамен могут быть предоставлены новейшие технологии, высокоурожайные сорта овощных культур и плодовых деревьев, а также иные, до сих пор неизвестные на Земле знания. О некоторых аспектах предстоящего сотрудничества Дмитрий заявил открыто. «Ну и наша политическая поддержка может оказаться решающей во всех возможных спорах внутри данной человеческой цивилизации. Отныне и довольно интенсивно можно будет формировать новую политическую формацию, единую для каждого гражданина данной планеты. Есть ли у вас какие-то пожелания по этому вопросу, которые мы можем изначально включить в схему наших взаимных расчетов?» Президент предложение понял отлично, но, прежде чем ответить, крепко задумался. Пожалуй, только сейчас он впервые остро пожалел, что рядом с ним нет парочки самых доверенных помощников из его команды. Ведь если вопрос с атомными бомбами, давно ожидающими утилизации, он мог легко решить единолично, то при таких выражениях пожеланий неплохо было бы посоветоваться вначале. Но лицом в грязь не ударил, попытавшись выбить некие индульгенции и льготы не для себя лично, а для своих соотечественников. Если политическая формация Земли должна стать единой, то хочется ее видеть созданной на платформе отношений, которые проповедует древний славянизм. Крафа беспардонно хмыкнул, дернул плечами и пояснил. «Любая религия вашего мира после широкого освещения основ мироздания будет обречена на вымирание, потому что все они – это плод больного воображения и оружие угнетения народа власть имущими. Так что, не знаю, как у вас с переводом», – мягко улыбнулся президент, «но славянизм – это не религия, это скорее образ жизни, при котором невозможны откровенное стяжательство, обман, рабские отношения и дискриминация одного человека другим. Ну, если это образ жизни, да еще именно такой, то никаких проблем в его повсеместном внедрении не видим. Мало того, Дмитрию, а через него и вам, будет оказана помощь в виде тысячелетних наработок развития общества именно в таком плане. Судя по странно заблестевшим глазам, кажется, лидер славянского мира расчувствовался, хотя голос его звучал твердо. «Если вы поможете в решении этого сложного вопроса, то я заранее высказываю огромную благодарность от себя лично и от всего нашего народа. И тогда ни о какой дальнейшей оплате не может быть и речи. Скорее это мы даже останемся должны по максимальному уровню». Тут уже и император мира фиолетового наваждения не удержался от благосклонной улыбки. «Приятно, когда договаривающиеся стороны не просто готовы преподнести ценный подарок, а еще и доплатить со своей стороны, чтобы подарок приняли. Вот бы всегда так переговоры проходили». «Да так оно и есть, Гривин», — улыбнулся президент. «Если честно, то за эти бомбы мы вам должны доплачивать огромные средства, утилизация тоже в копеечку влетает. Ай да торговля у нас пошла», — коротко рассмеялся Крафа. «Разве может быть политик честным, особенно в окружении враждебных государств? Но пока это отложим. Говорите, как, где и сколько бомб мы можем забрать?» Переговоры сместились в чисто практическое русло. В кабинете появились несколько помощников, во все стороны страны полетели распоряжения, приказы, начались согласования, каким образом будет забираться оружие. У России его оказалось, сколько надо и нужной мощности, так что вскоре Святозаров уже был готов сниматься с места и отправляться за первой партией. Но тут союзник остановил, обращаясь к президенту. «Пока мы на пике доброжелательности, хочу заявить, что некоторые ответные подарки от наших миров вашему народу будут сделаны в любом случае. Но вот вы сами, Владимир, не желаете еще чего-нибудь попросить, для себя лично, или для всех опять-таки?» Теперь уже с некоторым здоровым сарказмом рассмеялся и сам лидер россиян. «Не вы ли утверждали, что политики не могут быть честными по определению? Так что лично меня мало чем можно удивить, разве что готов напроситься в путешествие по иному миру самым первым». Это к Дмитрию, сразу жестко открестился Крафа от таких обязательств. «Он из вашего мира, вот пусть он вам экскурсии организовывает». Заметив, что коллега утвердительно кивнул, все равно не спешил заканчивать разговор, а вернее, торговлю. «Ну, Владимир, будет еще одно пожелание?» Тот внимательно обвел глазами каждого из гостей, наверняка перебирая в уме сотни вариантов, резко выдохнул и решился. «Раз уж появится такая возможность, как формирование всего человечества на платформе славянских принципов сосуществования, то хотелось бы и языком единым на планете сделать русский язык, а он самый распространенный», — поинтересовался Гривин, и тут же пояснил свой вопрос. «Чаще всего выбирается тот, на котором говорит в конкретном мире большинство разумных». «Увы», — смутился президент, — «в данный момент наш великий и могучий только на 8-м месте». Отец с сыном переглянулись и уставились на Святозарова, и Крафа сказал: «Тут уж ему решать и выбирать, какой больше нравится». «Чего тут решать?» — удивился Дмитрий. «Если русский, мой родной, так что все от меня зависящие в этом направлении тоже сделаю. Хотя тут вы уже сами должны продумать, как такое сотворить спокойно, мирно и безболезненно. Иначе правящие структуры англичан пеной зайдут от злости. Вся их многовековая вражда и козни на смарку пойдут, могут в итоге и на самоубийственные крайности решиться». Уж кто-кто, а Владимир прекрасно знал, о чем идет речь. Поэтому скорбно кивнул. «Да есть среди англичан людишки с заразной кровью». Но тут же вернулся к действительности и оживленно встал из-за стола. «За такие льготы и привилегии можете хоть все атомные бомбы забирать», — хохотнул и добавил. «И у англичан тоже». Уже готовый прыгать в межмирское пространство, Дмитрий на минуту задержался. «Когда все правильно подготовим и юридически оформим, то у них заберем опасные игрушки в первую очередь. А пока постарайтесь с максимальной эффективностью развернуть сотрудничество с организацией «Мы не одиноки во Вселенной». Движение основано целителями с огромными возможностями. Именно они пытаются изменить менталитет землян в нужную сторону и весьма одобрительно отозвались о вашем желании к сотрудничеству. Ну, мы сразу поняли, что движение основано не на пустом месте и за ним стоят огромные и, что самое главное, позитивные силы. Теперь убедились в этом окончательно. На прощание президент отсалютовал торговцам сжатым левым кулаком. Удачи и победы в войне с Плагри. Глава 24. Запас карман не тянет. Во время сбора атомных бомб со всем сопутствующим оборудованием и устройствами выяснилась одна весьма существенная деталь. Сила Крафы, как торговца, умеющего перебрасывать грузы между мирами, оказалась несколько меньшей, чем у Дмитрия Святозарова. Насколько меньше, определить сходу оказалось сложно, но это следовало учитывать как в своих рассуждениях, так и в далеко идущих планах о союзничестве. В данное время нужную информацию о гегемонии собирала умеющая это делать и находившаяся среди его родных Александра, но следовало и самому убедиться в окончательной благообразности, лояльности и честности узурпатора 46 миров. А для этого, посмотреть те самые статичные блоки записи событий из замка Свинг реальностей, о которых так достоверно и красочно Крафа распинался еще во время их совместного плена у водоформа. Если блоки, которые сами торговцы в своем большинстве называли камнями страховки и всегда видели только на крыше, в самом деле могут вскрыть и высветить любую историю создания, умеющего перемещаться между мирами, в том числе и самого Святозарова, то окончательно определиться с оценкой деяний Крафы будет несложно. Правда, в объяснениях речь шла о предварительном, чуть ли не в самом детстве, касании камней, которые только после этого начинали отслеживать историю торговца. Смогут ли они заглядывать в прошлое наблюдаемого объекта? Только вот до этих статичных блоков еще добраться надо, проверить их целостность и самостоятельность, а потом и просидеть возле них неизвестно сколько времени. В крайнем случае, можно посадить возле них своих доверенных сторонников, и пусть они сами составят киноэпопею о войне между консерваторами-ортодоксами торговцев и крайними реформаторами. Но в любом случае дело проверки растянется на недели, месяцы, если не на годы. И Дмитрий все равно собирался присматриваться к Крафе и на всякий случай вскрывать и запоминать все его слабые стороны. Если союз вдруг будет нарушен и придется жестоко воевать, то пригодится в тяжеленной войне каждая мелочь. Оставшиеся вдвоем торговцы императора Гривина они забросили во дворец к своим женам, собрали нужное количество смертоносного оружия в одном необитаемом мирке. Здесь какая-то особо ядовитая комета постаралась, пояснил Крафа. Уже около 200 тысяч лет даже флора никак толком не восстановится. Место на удивительно ровном каменистом плато оказалось удобным во всех отношениях. Оставалось только замкнуть все взрывные устройства в единую систему, на верхушку водрузить комплект с запрограммированными разлететься со сверхзвуковой скоростью камерами стриж, и можно отправлять подарочек по назначению. Видеокамеры, разлетающиеся вверх и в стороны, должны были снять как сам момент взрыва, так и процесс уничтожения неприятеля. Вот тогда и вынужден был признаться гегемон в своей определенной слабости, потому что граф его начал доставать. По всему, тебе и придется доставить бомбы на планету Плагри. Ты молодой, ты и размахивай ядерной дубиной на здоровье. Попробовал выкрутиться Крафа. Но вот сомнения у меня остаются. Сбросишь ты эти бомбы на кентавров, а толк с этого будет? Но ты же видел записи, хмыкнул землянин. А теперь умножь волну разрушения и светового излучения на 100. Мне кажется, там вся планета пострадает, подвижки платформ начнутся, вулканы озвереют. Хорошо бы, но в любом случае доставлять связку тебе придется. Все-таки это ты протектор янтарного мира, тебе его и защищать положено. А я как союзник более половины дела уладил. Бомбы собрал и к единому взрыву приготовил. И что, не пожалеешь мои седины? Мы же теперь одна семья. На это последовало нравоучение, произнесенное с равнодушием и некоторым презрением. Седин у тебя нет, слезы тоже не помогут. Да и в нашей семье бездельников никто не кормит. Ох, как ты заговорил, и не стыдно так к старшим обращаться. Да и вообще, продолжал Дмитрий, чего это я так задерживаюсь? Пора мне, дальше ты уже и сам справишься. Заскочу к тебе через часок, думаю, к тому времени уже будешь знать, куда моих друзей и соратников от священного колокола Клоц забросила. Может, и высчитают, скривился гегемон, а заметив приподнятую ногу союзника, заголосил, словно на базаре. Да постой же ты, куда так спешишь, если дело еще не окончено? Тут ведь еще кое-какие нюансы имеются. Словно нехотя, землянин остановился. Неужели решил извиниться за ту дурацкую шутку с клеткой из бамбука? Или вознамерился чистосердечно признаться в очередном преступлении? А может, знаешь, где мой отец находится? Или, да ладно тебе издеваться над стариком, раздраженно прервал его Крафа. А то ты сразу не догадался, что у меня силенок маловато для такой массы железа. Я ведь у тебя уже давно в ауре заметил сполохи злорадства, как ты ее не закрываешь. Пришлось добавить в голос искреннего сочувствия, а в ауру, толику сожаления. Ты серьезно? Мне показалось, ты просто притворяешься, силы свои преуменьшаешь. Неужели и в самом деле не потянешь? Никак не потяну, скорбно признался непобедимый и великолепный трибун решающий. Не рассчитал общего веса. В моем представлении бомба она есть бомба, пусть даже большая. Но тут же вон сколько всякой обертки вокруг наворочено. Я и думать забыл, что особые устройства для согласования единого взрыва необходимы. Дмитрий шагнул к союзнику и спросил, глядя на него в упор, а сколько бы из этого потянул? Гегемон еще раз окинул взглядом груду получившейся связки, покривился и сказал, чуть больше половины. Ну, может, 3/4, хотя наверняка бы пупок развязался, и по частям же ее не забросишь. Пришлось более молодому коллеге сжалиться над старым, хотя без шпильки при этом не обошлось. Ладно, раз уж ты такой древний и трухлявый стал, помогу. Да у меня всегда такая сила была, обиделся Крафа. После определенного момента сила у любого торговца расти перестает и остается стабильной до самой смерти. Но ты в таком парадном виде и воевать собрался, словно не заметив оправданий, продолжил землянин. Вот видишь, уже и склероз начался. Забываешь, кто ты и в чем. Поэтому давай по своим арсеналам мотнемся, и через 20 минут здесь встречаемся уже в полном облачении и всеоружии. Успеешь, быстрее тебя справлюсь, малолетка. Процедил Гегемон сквозь зубы и исчез. Не стал мешкать и граф Дин, оказавшийся вскоре прямо в центре своего арсенала, в замке в свирепой долине, и с некоторым запозданием сожалея, что не оговорил дополнительных 10 минут для принятия душа. Только сейчас он сообразил, насколько не свеж после продолжительных приключений. Ну и почти сразу на него опять насела Эрлиона. Пока он быстро менял сюртук со всей комплектацией, собирал самое усиленное вооружение и прилаживал за спину ускоритель хаерсов, магическая сущность успела скинуть массу частично совершенно ненужной информации. Но спорить казалось сложнее, чем попросту выслушать и принять к сведению. Рассказ о событиях в Академии он пропустил мимо ушей, как и некоторые аспекты хозяйственной деятельности как замка, так и всей свирепой долины. А вот два известия его заинтересовали. По нашим подсчетам, возможно, уже завтра родится моя сестричка, так что постарайтесь с Александрой при этом присутствовать. И никакие отговорки не принимаются. Ради такого грандиозного события мы с конца света примчимся. Перешел на голосовое общение хозяин замка. Попробовал бы не примчаться. Раздалось капризное ворчание. Ты себе не представляешь, насколько умной и сильной должна моя сестричка родиться. Представляю, представляю. При такой-то сестре старшей она нас всех вместе взятых за пояс по уму заткнет. Бесспорно. Выдала Эрлиона и тут же стала ябедничать. А папа Титил, вместо того, чтобы за новым бассейном приглядывать да магические параметры суспензии контролировать, какими-то каштанами увлекся. Так это я передал их через Хуля, знаю. Но ведь у ректора и других проблем хватает, кроме как с дешевыми плодами возиться. Почему дешевыми? Разве ты не с ним сейчас вместе работаешь? С ним. Но в том-то и дело, что пока от этих каштанов никакого толку, кроме анализов. Да и анализы ничем не примечательные. Папа Титил только и восклицает, и что Дин в них нашел полезного, банальный корм для лошадей, ничего, ничего, пусть копается. Передай ему, что некий древний дракон мне недавно подтвердил исключительность этих каштанов, назвал их даром, приносящим молодость. Правда, потребовал от меня 3 дня не то на исследования, не то на анализы. Все-таки магическая сущность, обретающаяся одновременно почти во всех закоулках и лабораториях замка, была неоценимой помощницей не только в поиске кого и чего угодно, но и в передаче сведений или посланий. Чуть ли не моментально был получен через нее и ответ от ректора. Дракон, настоящий или как в мультфильмах, настоящий. Я его даже трогал и кулаком по нему стучал. Дмитрий долго распинаться не стал. Эрли, попробуй перехватить у меня из сознания картинку, а то и несколько с драконом. Эту, где он каштаны рассматривает. Ну как, дошла до адресата, он уже заканчивал облачаться в боевую амуницию, когда высший целитель империи Рилли заявил с немалым удивлением, а ведь дракон и в самом деле самый что ни на есть натуральный, где же ты с таким столкнулся, он в мире богомолов в старости доживает, а рядом с ним пещера с громадным и необычным устройством, предположительно телепортом, ух ты, как же ты его отыскал, Крафа познакомил, мир богомолов, под его протекцией, да и вообще, прикинув, что у него осталось только 1,5-2 минуты, заспешил граф с потоком информации, он меня не только с драконом познакомил, но и со своей супругой и детьми от 2 браков, а самое главное, он помог мне отыскать и встретиться с моей мамой, так что скоро постараюсь доставить ее в гости, если все пойдет как надо и доверительные отношения с новым союзником окрепнут, даже так. Поразился старый друг, уже и союзник, и мать успел отыскать, хотя, если я правильно понял Эрлиону, ты ее и сам в любом случае отыскал бы, верно, постараюсь проверить подобное на своей дочери и отце, а сейчас убегаю, там одно неотложное мероприятие зависло, если опоздаю, могут быть неприятности, до встречи, и торговец исчез из своего замка, причем вроде уложился с переодеванием в 20 минут, но все равно в безымянном мире, возле связки атомных бомб, оказался 2-м. Облаченный в скафандр высшей защиты с усиленным экзоскелетом, союзник напоминал космического киборга по массивности и навешенному, выпирающему во все стороны оружию. Он легко расхаживал по ровной скале, явно приноравливаясь к экипировке, и делал различные выпады в стороны. «Опаздываешь! Я тебя тут уже давненько поджидаю!» — воскликнул он при виде своего младшего коллеги. «Или ты еще и перекусить успел? Не ерничай!» Сам небось секунд на 5 раньше явился, осадил его Светозаров. А что у тебя с оружием, которым ты плагри парализовал, перед его развоплощением, не поделишься, увы, рассмеялся Гегемон, головами поменяться мы не сможем, а обучение слишком долгое и даже болезненное. Понятно, что делаем. Сразу прыгаем в мир Плагриили, да, желательно вначале заглянуть в Янтарный. Времени много прошло после моего последнего визита. Прыгаю, держись за меня, учитывая, что в Янтарном стояла ловушка на единственном для посторонних входе, потом отсекающая выход, то Дмитрию было интересно присмотреться, как хитрый крафоподобное устроил, если, конечно, получится рассмотреть именно то, что следует, но различия бросались в глаза сразу. Во-первых, иными цветовыми и звуковыми эффектами при выходе из межмирского пространства. Все они оказались приглушенными и смазанными, словно вокруг стояли некие фильтры. И, во-вторых, сам выход происходил не как книжка пишет, а несколько странно, словно в последний момент делался в пустоте зигзагообразный нырок в сторону. Пока надо взять на заметку, а уже потом разберусь, успела мелькнуть мыслью Светозарова. Потому как и в самом деле разбираться было некогда, пришлось сходу вступать в бой. На площади города Иригарта, куда люди прибыли, находилось сразу три плагри. Враги прохаживались по выщербленному булыжнику явно в расслабленном состоянии, не ожидая увидеть противника прямо перед собой. Поэтому торговцам удалось нанести удар первыми, успешно прорвав торопливо возводимую оборону. Не сговариваясь, люди ударили наиболее мощным своим оружием по паре кентавров, где один несколько прикрывал корпусом другого. У трибуна оказался примерно такой же плазмир, разве что с более мелкими, но чаще вылетающими шариками всеиспепеляющего вещества. Спаренный удар оказался настолько силен, что одного монстра буквально разорвало на несколько прожаренных частей и вместе со вторым людоедом отбросило метров на 20, к стенам пустынных полуразрушенных зданий. То есть весьма удачно получилось. От одного врага избавились, а второго заставили на некоторое время ничем, кроме обороны, не заниматься. Следующие удары нанесли постоявшему в стороне плагри, но тот не только успел прикрыться энергетическими щитами, но и сам провел несколько ответных атак, применяя все те же ракеты огромной разрушительной силы. Теперь уже и людям пришлось цепляться якорями силы за грунт под ногами, но зато общие усилия сразу возвели защиту в квадрат. В тандеме удалось намного проще устоять на месте, да еще и продолжить собственные атаки. Единственное, что сильно мешало, причем наверняка обеим противоборствующим сторонам, так это возникшая на поле боя сплошная туча огня, пыли, мелких осколков и ревущего пара. Наверное, местный бассейн под фонтаном испарился сразу, хотя для более слабой стороны такая плотная завеса могла оказаться единственным шансом на спасение, ведь плагри наверняка могли совершить обратный переход в свой мир и там не просто привести себя в порядок, но и вернуться с подмогой. Но, видимо, порождение самых мерзких хищников и мыслей не могли допустить, что их кто-то может осилить, то ли просмотрев, то ли, как берсерки, проигнорировав гибель своего соплеменника, они ринулись на сближение. Люди этого не ждали, но постарались использовать тактическую ошибку врага. Тем более, что вначале приблизился на скаку по крутой дуге один только плагри, тот, который не пострадал. И хорошо, что торговцы успели заметить людоеда в пелене, даже успели согласиться друг с другом, что на близком расстоянии лучше всего в бою сгодятся лазерные резаки. Смена оружия обоими была произведена очень быстро, и вскоре в нескольких метрах от них уже громоздилась шевелящаяся куча обугленной и искромсанной плоти, которая по прочности мало чем уступала металлу. А тут как раз и последний плагри приблизился на дистанцию смертельного удара. Но Крафа успел криком предупредить землянина: ноги режь ему и руки, буду глушить. И, несмотря на бушующий вокруг них ураган взрывов, людям удалось разделать очередного монстра под орех. Без ног и рук, да и без задней, филейной части, корчащееся существо стало напоминать кусок червя. Судороги его продолжались недолго, видимо, гегемон нанес ментальный удар, и кровоточащее тело застыло, словно оледенев. Тотчас Крафа шагнул вперед, обхватил громадную зубастую голову руками и резко притянул к себе. В лиловых глазах чудовища промелькнула вибрация сопротивления чужому вторжению, но и она не смогла остановить волю человека. Видно было, что щитка сознания началась, но настороженно стоявший рядом Светозаров заметил первые тревожные симптомы обратного телепорта. Куски первой твари уже исчезли, воскликнул он, всеми своими умениями всматриваясь в черноту тучи. Чуть позже с досадой констатировал: и порезанные нами кусочки второго начинают исчезать, поторопись. Он по себе знал, что сразу, в одну секунду, Вырваться из лабиринтов чужого сознания ой как непросто, и подготовка определенная нужна, и время. И неизвестно было, что произойдет в тот момент, когда начнется процесс с телепортацией. Кажется, Крафа успел, да еще и структура разрушения запустил чуточку раньше. Зубастая пасть у него в руках вдруг заискрила синим туманом и с шипением стала рассасываться. Далее разрушение прошло шею и верхнюю часть груди кентавра, а потом культи рук и ног моментально исчезли, как и валяющиеся рядом обрубки почти со всем оружием, и явно в результате призывной телепортации. Только и осталось, что пусковая установка ракет с внушительным контейнером боезапаса. Эти вещицы Светозаров успел обернуть особым полем, которое частично отсекало даже притяжение планеты. Поле было использовано скорее по наитию, ибо еще после прошлого сражения землянин остро пожалел об утере всех трофеев. Тогда же и продумал единственно подходящее средство. И вот сейчас, использованное скорее на глубоких боевых рефлексах, чем на трезвом расчете, оно пригодилось. Успел, подтвердил трибун итог своих действий по развоплощению. По крайней мере, на той стороне эта тварь не успеет ничего разболтать о наших конкретных силах. А значит, у нас еще время есть. Немного, но и пары минут нам хватит. За бомбами. Что он там отыскал в сознании людоеда, пока выяснять не было ни времени, ни смысла. Потом можно будет разобраться. Тем более, что раз следующее действие выбрано, то оно оптимально. Ухватившись за союзника, Дмитрий оказался в безымянном мире, а уже там их роли поменялись. Теперь Крафа придерживался за младшего коллегу, который наподобие мощного локомотива потянул за собой всю связку, способную разрушить в едином взрыве чуть ли не целую планету. Ориентиры он знал и примерно себе представлял, где они сейчас окажутся. Возле дома того самого Плагри, который был наказан первым за людоедство и похищение разумных. Только усадьбы на месте не оказалось. Вместо нее возвышалось совершенно иное, явно новое здание. Но хуже всего были не изменения в ландшафте и не исчезновение гигантских деревьев вокруг, а десятки, сотни тяжело вооруженных Плагри, которые на приличной скорости стягивались к новостройке со всех окрестностей. Видимо, после автоматического переноса бренных останков их соплеменников была объявлена всеобщая боевая тревога, и теперь готовая к вторжению орда спешила к месту телепортации. Причем среди кровожадных кентавров виднелось около десятка вообще несуразных и гигантских созданий. Над копытными хищниками новые монстры смотрелись словно скалы над колючим кустарником, и они тоже спешили к центру участка. Все это было замечено только периферийным зрением, потому что все основное сознание и тоже зрение были задействованы в процесс включения связки, а в следующее мгновение, в немедленную эвакуацию все в тот же мир янтарный. Наверное, отступали туда по причине его максимальной близости, по физическим ощущениям. Вроде успели, и вроде задержка взрыва на несколько секунд себя оправдала, хотя повисший на спине Крафа разразился набором страшных ругательств. Причем сделал это не от страха перед монстрами, а испугавшись разверзшегося у них за спиной ада ядерного взрыва. Только со слова сотого удалось понять смысл восклицаний, которые сводились в литературной интерпретации к следующему. «Это просто невероятное чудо, уважаемый коллега, что нам удалось убраться живыми с места нашей последней дислокации. Желаю вам и дальше, несмотря на вашу удивительную молодость, совершенствоваться вы без того невероятно высоком умственном развитии. Поздравляю вас и безмерно благодарю за удачное и тесное сотрудничество. На самом деле словесные кружева были совсем иными и далекими от салонной куртуазности. Гегемон проклинал тупого и зеленого идиота, который настолько неосмотрительно поставил взрыватель всего на 3 секунды. А это, слишком маленький срок для эвакуации. В связи с такой неосторожностью некие силы взрыва не просто прорвались в межмирское пространство, а скорее всего сотворили такую же бурю, которая разыгралась там после уничтожения поставленной возле Мираба ловушки на самого Крафу. Светозаров вначале не поверил и очень осторожно попытался заглянуть в межмирское пространство. У него это не получилось, здесь продолжали работать некие законы, не позволяющие так просто вырваться обратно. Это удалось сделать только с помощью хозяина здешнего мира. И тут же землянин вздохнул с некоторым облегчением. Ну не надо так паниковать, буря не идет ни в какое сравнение с той, первой. По-моему, она на уровне самого последнего дня, а то и часов, в стадии, так сказать, полного затухания. Так что скорее всего это чисто локальное явление, захватившее всего лишь несколько соприкасающихся миров. Ну а по поводу слишком короткого интервала, он примолк, с иронией рассматривая сильно покрасневшее от излучения лицо трибуна решающего. «То уж лучше так, чем если бы за нами успел проскользнуть хотя бы десяток этих монстров. Тогда бы нам точно свалилась на голову большая-пребольшая эпическая гайка». Союзник со злостью и остервенением сплюнул в черное облако кровавой слюной и с ядовитым сарказмом продолжил вполне цензурными словами. «Считай, что твоя гайка у тебя уже вокруг шеи заварена, потому что нам придется сейчас сразиться сразу с двумя десятками плагри, плюс с теми двумя толстожопыми глыбами, которых они называют горстами. Именно столько их в передовом отряде, который вторгся сюда полтора часа назад и сейчас уже наверняка завершает разгром ближайшего городка. Хотя мне кажется, что о гибели троицы подельников они уже знают и не замедлят появиться здесь в течение ближайшего часа. Новость оказалась и в самом деле удручающая. Если сейчас к месту боя, которое хорошо видно из-за тучи, подтянутся основные силы проскользнувшего в этот мир противника, мало не покажется. Образно говоря, не только гайкой приголубит, а и целой трубой достанется. И, как назло, не самим эвакуироваться в другое место, не помощь призвать, а уж лишнее время на раздумья плагри не оставит. Ведь у них наверняка имеется радар для определения целей, и своими ракетами они могут наносить удар из большого расстояния. Да и вообще, надеяться на победу в такой ситуации – редкостная наивность. Слишком уж враги сильные и многочисленные. Глава 25. Всеобщий цейтнот. Находиться в пылевом облаке не стоило. Поэтому союзники резво подцепили так и не исчезнувший трофей, взлетели и на небольшой скорости поволокли его в противоположную от башни хранителей сторону, на ходу пытаясь трезво оценить свои шансы. «Со своим ускорителем я могу летать над планетой недели две», — информировал Дмитрий своего уже точно боевого товарища. «А у тебя с этим как? Похуже, к сожалению». Крафа с завистью косился землянину на спину, но несколько тысяч километров вытяну. Только вот высота небольшая, да и скорость не выше 50 км в час. Да, эти твари скачут и то быстрее, подосадовал Светозаров. Но все-таки мы можем от них уходить, изматывать стычками некоторое время. Может, нескольких и завалим для начала, а потом уже подскочим домой за помощью. Главное, парочку часов продержаться. Вроде в данном направлении тоже небольшие, но малозаселенные горы, верно. Только стычки на большой дистанции нам не выгодны. Разве что заставим монстров потратить весь свой боезапас ракет. Может и сами хотя бы этот используем. Знаком, впервые вижу. У того первого людоеда ничего подобного не было. Да оно и понятно. При всей его любви к путешествиям он никак не мог тягаться вооружением с государственной армией. А здесь явно в гости военная элита плагри пожаловала. С такой-то штуковиной. Сами они его называют фурш. За специфичное шуршание ракеты в полете. Фурш, говоришь, хе. Ну а запасные арсеналы или нечто подобное у тебя в этом мире есть? Трибун решающий раздраженно фыркнул. Нет ничего. Собирался в случае опасности оружие уничтожения извне перекинуть. Даже приготовил скорострельное и очень эффективное. Так теперь из-за короткого фитиля отсюда попробуй выбраться. К тому времени союзники вылетели из тучи. И теперь пространство вокруг можно было рассмотреть нормальным взглядом. Громадная туча, так и держащая формы толстенного, покосившегося гриба, медленно сносилась ветром на юг. От Оригарта теперь и в самом деле остались только руины. Ни башня хранителя, ни сама крепость вокруг нее на плоскогорье в западном направлении не просматривались совершенно. Похоже, прошедший через нее отряд людоедов не поленился сравнять древние постройки с землей. У Дмитрия мелькнуло воспоминание о древних захоронениях на большой глубине, но сразу же и уверенное успокоение пришло. Они там тысячи лет пролежали нерушимо, и сейчас их никакая напасть не побеспокоит. Рассказывать о ценных находках своему компаньону не было ни смысла, ни времени. На востоке, куда торговцы летели, расстилались невысокие покатые горы, на которых оставалась до сих пор белая снежная пелена. На всем остальном пространстве снега не было, видимо, растаял от тепла или был смыт дождем. Кстати, мелкий дождь до сих пор моросил с пасмурного неба. «Мне в прошлый раз очень помогли созданные иллюзии воинов», — сказал Дмитрий. Плагри на них и внимание свое рассеивали, и боезапасы расходовались непомерной щедростью. «Мне и без иллюзий удалось справиться с первым кентавром, но работать с ними я умею. Могу даже создавать движущиеся автомобили. Если расставлю маячки-закрепители, то мои иллюзии вообще чуть ли не автономными могут быть. Главное, чтобы их различать быстро не научились». «Вот именно», — кивнул Светозаров. «Я-то их на раз засекаю, Могут и эти твари наши уловки раскусить. Только и надо, что радары перенастроить. О, смотри на это ущелье. Чем не отличная позиция для первой линии обороны. Да и отойти здесь будет намного проще, и в кольцо нас не возьмут. Паркуемся. С края ущелья и в самом деле открывался вид вполне приличный, так что визуально заметить плагри будет намного проще. Первым делом знатоки любого вооружения попытались разобраться в трофее. Штуковина оказалась заточена именно под ношение и стрельбу только со специфического четырехрукого тела кентавра. Да любой другой воин и не смог бы на себе таскать 80 килограммов, которыми нужно управлять сразу обеими руками. Количество мини-ракет в боекомплекте поражало. 120 штук. Оставалось только радоваться, что не больше и какой-то лимит все-таки существует. Но ведь еще и гору другого оружия носили кентавры на крупе и широкой спине. Воевать с такими ходячими танками то еще удовольствие. С управлением стрельбой разобрались довольно быстро. Никаких секретных кодов или настроек по параметрам тела на фуршах не было. Так что имелся шанс, установив трофейное оружие в удобном месте, нанести приличный урон агрессорам из иного мира. Правда, одну ракету Крафа раскурочил и стал разбираться в химическом составе взрывчатого вещества, насколько ему позволяли полевые условия и накопленные за прожитые столетия умения. А молодой коллега отыскал наиболее важное в тактическом плане место для установки фурша и начал расставлять переданные гегемоном маяки для стационарных иллюзий. Как раз задача для молодого бойца. Напутствовал его в спину трибун решающий. Да и летаешь ты гораздо быстрее и лучше любого старика справишься. Отвечать было некогда. Раз уж в считанном сознании умирающего плагри отчетливо проступала уверенность, что весь отряд сразу развернется и поспешит на помощь, то враг должен был появиться возле руин несчастного Эригарта с минуты на минуту. Только наверняка основной отряд успел не только в ближайший город попасть, но и гораздо дальше продвинуться в поисках людей. Ведь тревога была поднята давно, обитатели Янтарного прекрасно знали, с кем придется иметь дело, и поэтому население не только первого города, но и нескольких последующих наверняка эвакуировалось. Можно было предполагать и возникновение заслонов на тракте, из рыцарей или даже отборных войск, прибывших из столицы, но вряд ли те смогли даже чуточку придержать иномирских монстров в их продвижении. Оставалось только надеяться, что жертвы не были совсем напрасными и враг хотя бы израсходовал некоторую часть своих боеприпасов. Святозаров со своими делами управился и, возвращаясь к союзнику, издалека поинтересовался. Ну и что там с составом? Разобрался? Получится его детонировать на расстоянии или хотя бы ликвидировать бризантность? Все-таки торговцы очень многим отличались от разумных, избравших только одно направление развития, а плагри, скорее всего, шли только к техническому совершенству. Вон, даже свои тела превратили с помощью науки в комплекс почти неуязвимой плоти. И счастье еще, что они отбросили как бесперспективное направление магического совершенства. Используя они еще и подобные силы своего мира, уж давно бы разведали и покорили в 10 раз больше миров. Но магическая наука им оказалась неподвластна, а ведь именно с ее помощью и можно разрушать, сдерживать, а то и обращать против производителя наиболее опасные виды вооружений. Другой вопрос, что для подобного сдерживания следует вначале скрупулезно изучить оружие врага, поэкспериментировать на полигонах, а уже потом принимать меры во время боевых действий. Хотя даже у неопытного и мало прожившего графа Дина имелись эффективные домашние заготовки. Так, например, луч определенной частоты мог воспламенить пороховой заряд на довольно большом расстоянии, или детонировать некоторое количество тротила, а то и попросту лишить взрывной силы такое опасное взрывчатое вещество, как аммонит, не говоря уже о том, что тоненькая нагревающая нить, действующая не хуже лазерного луча и невидимая со стороны, могла пережечь изоляцию в устройствах, а то и расплавить, замкнуть провода. Но все должно было соотноситься по многим параметрам. Состав, расстояние, сила, умения. И можно сказать, что Крафа оправдал свой высший среди торговцев титул трибуна решающего. Недаром его еще в далекие годы признавали наиболее гениальным ученым, практиком и теоретиком. Даже вне лабораторных стен он сумел начерно определить состав взрывчатого вещества, используемого плагри в их оружии с шелестящим названием фурш. «Разобрался, напарник, разобрался», — воскликнул гегемон, но без особой радости. «И даже могу эту гадость детонировать, но только на расстоянии от себя не более 3 метров. Смотри, может, Ты что ценное подскажешь? Телекинезом он перенес щепотку опасного состава метра на 3 от себя, затем создал структуру со сложным колебательным лучом и направил в сторону вещества. Там через пару секунд вспыхнуло почти бесцветное пламя. Произойди эта вспышка на теле человека, он бы не выжил, а так в скале только выбило воронку глубиной сантиметров 8. Землянин забросал своего коллегу вопросами по такой структуре и через 5 минут уже мог совершить точно такое же действие. Нам бы в этом направлении раньше поработать, воскликнул он с досадой, да на полигоне, а еще лучше эту твою детонирующую структуру наложить на визуально-световую, будет видно со стороны, зато расстояние контакта увеличится на порядки. А как это? Недоуменно спросил величайший ученый всех эпох и времен. Никогда не слышал о такой, это же элементарно. Смотри, ярко-синий луч метнулся метров на 6 в сторону ближайшей скалы, высветил на ее поверхности искрящую точку, рассмотрел структуру, а теперь накладываем на нее твою детонирующую УФ, не липнет никак, твою папуаса гирлянду, почему расползается, попробуй их заплести, усилить сцепление, посоветовал союзник и сам с досадой зацокал языком, срывается, они антагонистичны, не обижайся, но никак не потянет твоя структура. Потянет, надо только приноровиться, ну и подумать вначале. Ощущение опасности заставило Крафу поднять голову и сосредоточить взгляд на далеких остатках разрушенной крепости. Зоркое зрение, чем только и как не усиленное за века, не подвело. А думать если и будем, то уже на втором рубеже обороны. Вон, эти парнокопытные хищники уже несутся. И не думаю, что они долго будут сомневаться, где нас разыскивать. Ничего. Пусть поищут, не согласился с ним более молодой торговец. Время работает на нас, не уверен. Подобное можно утверждать, если из их мира сейчас не нагрянет более многочисленное подкрепление. Ха, тогда нам вообще ни на что надеяться, пробормотал Дмитрий, пытаясь настойчиво соединить две совершенно разные по своей сущности структуры. Да только шансы у нас еще есть. Вспомни, в их мире все плагри стекались к месту, где мы устроили атомный взрыв. А это может означать, что в иных местах у них телепортов в данный мир не существует. Если и есть у них записанные параметры, то пока они создадут новые установки, пока настроят. А мы, если спасемся, за это время еще разок с бомбами наведаемся к ним в гости. Да с такой связкой или с несколькими, что уже наверняка тамошнюю планету разрушим. Монстры могут иметь колонии в других мирах, резонно заметил Крафа, не спуская глаз с врагов, которые нервно, мечась во все стороны, осматривали место недавнего боя. Но твоя гипотеза о тотальных разрушениях там пока вроде подтверждается. Никто никуда из тварей не исчезал, телепорт и в самом деле уничтожен. Теперь бы только проверить, исчезнут ли их тела после смерти. Тьфу ты, в сердцах плюнул Светозаров. Неужели не получится их наложить друг на друга? Но по поводу проверки, надо вначале хоть одну тварь порезать на куски. Кстати, твоего ментального удара на скольких хватит для обездвиживания? На двоих, не больше. О, а вот и слоноподобные горсты своих друзей догнали. Насколько я понял, они у них вроде ручных псов редкие домашние питомцы, но, кажется, разумных, а, и даже не хищники. Истинно травоядные создания, кто бы мог подумать. А вот это уже беда. Горсты, так и не останавливаясь на поле боя, двинулись прямиком в нашу сторону. Чувствуют они нас по запаху или видят своими особыми органами чувств? Кажется, последнее. Хорошо, что они не умеют разговаривать и общаются только посредством эмоционального хрюканья. Ринувшиеся в галоп кентавры обогнали слоноподобные туши горстов и устремились к горам. При этом они словно охраняли своих питомцев от опасности и готовы были начать стрельбу ракетами немедленно. Ну и союзники решили не затягивать с началом боевых действий, стали поочередно на разных флангах задействовать заготовленные иллюзии. Если уж лишать врага боеприпасов, то заблаговременно. Плазмеры пока в ход не пускали, а себя прикрывали не только иллюзиями гранитных обломков, но и силовыми щитами. Ибо вначале следовало с максимальной пользой использовать трофейное оружие. Его Дмитрий установил в самом удобном месте для встречи не умеющего летать противника. Пусть кентавры по отвесным скалам пробраться могут, но уж явной ложбиной между холмов, ровной и удобной для лихой скачки, обязательно воспользуются. А там и фурш в самый подходящий для обороны момент заработает, выкашивая цели несколько с фланга. Учитывалось, что враг может засечь ауры теплокровных существ и выставить защиту против них. Ну а безжизненные, да еще и не подающая сигналов свой чужой оружие не привлечет внимания к себе до самого последнего момента. Только и были сомнения в том, как среагируют средства защиты Плагри против собственного оружия. Все-таки оптика и приборы начального, а потом и самонаведение на цель присутствовали. Но первые же короткие росчерки и жуткие по силе взрывы между несущимися на острие атаки кентаврами развеяли опасения в эффективности подобной стрельбы. Пламя, ураган пыли и вздымающихся мелких обломков вначале не давали рассмотреть толком, кто оказался просто сбит с ног, а кто пострадал основательно. Довольно удачно полусотни реактивных снарядов накрыло чуть ли не весь первый десяток нападающих. Резво и бесстрашно повели себя монстры, скачущие во второй волне. Они дисциплинированно и красиво ринулись веером в стороны, обходя образовавшееся пекло, и даже ускорились. При этом сами не прекращая вести огонь по ложным мишеням, иллюзии себя окупали баснословно. Огромные горсты тоже несколько нежданно набрали скорость, но так и ломились напрямик, вонзившись во все затмившие облако зарева. Трофейное оружие продолжало стрелять без пауз. Там, видно, структура самонаведения продолжала действовать и недостатков в целях не испытывала. Пришла пора и самим защитникам человечества вступить в бой. Первые мелкие шарики плазмы понеслись очередями в сторону мчавшихся навстречу врагов. Затем и крупные сорвались в убийственный полет. Дмитрий немного замешкался, все еще пытаясь прямо по ходу боя соединить две антагонистические структуры. И хорошо еще, что ему для обоих неимоверно важных для выживания дел удавалось пользоваться сразу двумя потоками разделенного сознания. Потому что в обороне долго сидеть на одном месте – дело самоубийственное. Приходилось тут же после парочки очередей из плазмера прыгать в ущелье, по нему перелетать в иное место, приподниматься над краем и уже оттуда наносить очередной удар. И каждый раз при этом продолжая экспериментировать с никак не поддававшейся укрощению связкой структур. Во время очередных выглядываний на огромное поле боя глаза успевали фиксировать основные вехи событий. Вот вой и рев самонаводящейся трофейной установки смолк. Судя по времени стрельбы, реактивные снаряды еще оставались. Значит, кто-то попросту уничтожил непослушное оружие. Вот из тучи показались массивные горсты, почерневшие от копоти. Неприятный фактор, вызывающий досаду, невредимые. Но самое невероятное, что каждый их горстов волок в своих лапах, как малых щенков, сразу двух кентавров. Судя по целостности последних, те были живы, разве что контужены взрывами. Разумные домашние животные положили вынесенные тела в безопасное место и тут же снова ринулись в оседающее облако пыли и сажи. Вот скачущие монстры на дальних флангах слишком опасно приблизились к ущелью, и пускаемые ими ракеты все чаще и все ближе проносятся возле защищающихся людей. А вот уже и по центру несколько врагов пробрались почти вплотную. Хочешь не хочешь, но пришла пора экстренно отходить на вторую линию обороны. Каковы результаты самой первой атаки, рассмотреть не удавалось. А при попытке остановить вторую волну людоедов можно было с уверенностью утверждать только об одном трупе. Еще два парнокопытных хищника получили заметные ранения в виде одной-двух оторванных рук. Но строй они не покидали и продолжали атаковать с прежней яростью. Торговцы нырнули к самому дну ущелья, пролетели на юг, а потом по уходящей на восток ложбине углубились в горы. Как бы ни были кентавры быстры, ущелье их в любом случае задержит, да и осмотреться с дальней дистанции можно будет более обстоятельно. Вторая линия обороны оказалась среди белого снежного покрывала. Это нисколько не мешало рассмотреть, что же творится в шеренгах атакующих. Крафа этим и занялся, комментируя увиденное вслух для напарника, потому что тот все еще с экзальтированной остервенелостью продолжал возиться с наложением структур друг на друга. Вот же живучие твари, четверо на ноги встали, мне кажется, готовится к продолжению боя. Трое явно ранены, и с ними остальные возятся. А троих из облака их ручные слоники вынесли по кускам. Парочка огрызков еще шевелится, но вряд они их склеят и оживят до прежнего состояния. Маловато, конечно, мы оприходовали, но это как рассуждать. А, напарник, все-таки их было 22, а четверых мы уже на тот свет отправили. Да еще и сами целы остались. Что сразу нас делает былинными героями? Не правда ли, да толку от тех былин будет после нашей смерти, проворчал Светозаров, ни на мгновение не прекращая своих экспериментов. Ты лучше в межмирское пространство загляни, что там творится. Через пару мгновений послушалось недовольное фырканье и плевки. Что за напасть, вроде и стихает, но все равно, по моему мнению, Туда с пяток часов соваться самоубийственно. Значит, будем отступать до бесконечности. Но, может, разлетимся в стороны и попытаемся с флангов подкрасться, или раненых каким-то образом постараемся добить. А еще этих горстов лазерными резаками с близкого расстояния хочется пощупать. Да мне тоже не верится, что они непобедимые, пожал плечами Крофа, копаясь в полученной от развоплощенного Плагри информации. Но нет ни единого намека, как можно этих монстров уничтожить. Упоминается, что живут они по 500 лет и до крайности преданы своим воспитателям. А по поводу распыления наших сил, категорически против. Единым щитом и прикрыться легче, и контратаковать из-за него удобнее. А поодиночке нас быстро пришпилит. Хм, кажется, и остальные двинулись в нашу сторону. Пятерых я давно не наблюдаю. Не удивлюсь, если они сейчас карабкаются на горы у нас за спинами. А что раненые? Двое лежат, третий полусидит возле них. Пока не бойцы, но оружие сняли только с крупа одного. Если их атаковать, огрызаться будут знатно. Еще удалось заметить, что оставшиеся невредимыми Плагри пополнили свои боезапасы для фуршей из боекомплектов убитых. Получалось, что рационально враги действуют и ведут строгий учет расходов боеприпасов. Ну и наверняка людоеды поняли, что скорых поставок из родного мира можно не ждать. Телепорт или поврежден, или полностью разрушен. А виноваты во всем лишь несколько людишек, возможно, всего двое. И наказать их следует в любом случае, пусть даже ценой собственных жизней. А людишки-то не слишком и унывали. Водя за собой погоню по горам, можно 5 часов продержаться. Огромное преимущество давало им наличие летательных устройств, а потом заскочить в свои миры и вернуться с более тяжелым и разрушительным оружием. «Ты, главное, их атаку не прозевай», – пробормотал граф Дин. «И направление правильно определи. Не переживай, смотрю в оба», – успокоил союзник. Но сам нет-нет да и косился на ярко-синюю указку луча, с которой продолжал возиться напарник. «Может, не мучайся, а? Я ведь сразу увидел. Несовместимые это структуры. Только даром силы тратишь и нервы переводишь. Странно, что ты так за мое здоровье переживать начал. Еще недавно лягушками накормить пытался да улитками. Ха, когда это было? А ведь насколько добрые и беззаботные времена, не правда ли? Ходи себе, философствуй, отсыпайся и отъедайся. Все-таки в плену у Ситиньялла Подрикарчера был своеобразный рай. Что ж ты там не остался? Хм, ты еще спрашиваешь? Семья, дети, вот такие миры, как янтарный, требующие защиты. Ну и, ты знаешь, вот сколько не живу, а до сих пор не надоело. Хочется и дальше наслаждаться, хотя порой так печально становится. Особенно когда родные и близкие умирают, тебя пережив. Трибун решающий и в самом деле оказался очень чувствительным, особенно по отношению к детям, человеком. Настроение у него сразу сменилось на унылое. Даже по сторонам стал посматривать с полным равнодушием и фатализмом. Ничего молодому коллеге не оставалось, как правильными словами вернуть кровь и интерес к жизни. «Я вот переживаю о Пегасе. Как бы твои младшие дочери Диви крылья не оторвали? Ведь могут. Да ты что?» Сразу вскипел негодованием любящий отец. «Ты знаешь, какие они у меня ответственные и правильные. Это скорее Пегас на них кататься будет и их потворствами и наивностью воспользуется. Точно?» Хмыкнув, спросил Дмитрий. «Ну, если ты так утверждаешь». Гордящийся своими чадами папаша хотел еще чем-то похвастаться, но начавшуюся атаку успел заметить почти сразу. Пара, на полвторого, и еще один с 5 с четвертью. Открыл огонь из своего плазмера первым и сразу же бросился менять позицию. Его примеру граф Дин последовал, пока не взлетая, а просто смещаясь под прикрытие других скал. Тут их хватало. Чуть ли не целый лабиринт. А вот когда в этом лабиринте достаточно врагов накопится, вот тогда и можно будет воспользоваться своим преимуществом атаки с неба. И началась игра в прятки с догонялками. Причем чуть ли не сразу людям сильно повезло. Двигаясь в южном направлении, они резко свернули на восток и буквально лоб в лоб столкнулись с одиноким Плагри. Тот скакал через открытое пространство. Удар 2 очередями плазмы его буквально впечатал в скалу, а потом ему никаких шансов не оставили подняться на ноги одновременно примененные лазерные резаки. Вот только, к сожалению, вторым трофейным фуршем воспользоваться так и не удалось. Сразу с 3 сторон донесся топот копыт, да еще и не одиночных врагов, и пришлось срочно ретироваться в проход с крутыми и отвесными стенами. «Как же я не догадался поставить трофей на самоуничтожение», — укорил себя Святозаров. «Это же так просто. Все нормально, союзник», — успокоил его Крофа. «Риск себя не оправдывал. 10 секунд задержки, и нас бы накрыли перекрестным огнем. Опа, тупик, пошли на взлет. Вот так они и метались между скал, пощипывая врага неожиданными атаками из-за угла. Правда, те после потери в своих рядах передвигались только парами и постоянно держали щиты в максимальном режиме активации. Трибуна смутила такая вялая и нерезультативная погоня. Что-то они замышляют. Давай-ка вон с той стороны скалы аккуратно взлетим на верхушку и оттуда осмотримся. Когда они оказались на почти плоской площадке, Крафа чуть ли не сразу заметил новую опасность. Ты глянь только, два плагривон на тех угловых горах, никак антенны устанавливают, к чему бы это? Теперь люди находились чуть ли не в центре скалистого лабиринта, а четыре кентавра в углах этого лабиринта явно готовили какую-то напасть. Может, систему радарного поиска настраивали, может, какие-то другие самонаводящиеся на цель ракеты собирались задействовать. В общем, люди поняли, что надо срочно отсюда сматываться, но не успели и сотни метров отлететь от своего последнего места наблюдения, как их летательные устройства стали захлебываться и повизгивать в подозрительных режимах. Торговцы успели приземлиться, и их ускорители из техногенных миров замолкли окончательно. Гегемон со стоном отчаяния шлепнул себя ладонью по лбу. Ну что за старческая память, как я мог забыть о существовании системы блокирования всех силовых приборов. Вот уж, редкостная штука, ею только в одном из миров пользуются, даже я ее не освоил, и можно было давно предположить, что недаром эти твари, не умеющие летать, так настойчиво продолжают преследование. Плазмеры достали бы с такого расстояния до сооружения из проволоки, но плазма значительно остыла бы в полете, и всего лишь один плагри со своим щитом легко сможет держать оборону своего участка. Ничего, союзник, успокоил Дмитрий. Пусть еще попробуют с нами справиться в этом каменном лабиринте. И не забывая о структуре, которую ты мне показал. Ха, о ней помню. Если уж умирать буду, то обязательно одного или парочку людоедов вместе с собой уничтожу. Яростно прорычал Крафа. Но пусть и в самом деле вначале нас поймают. И первым стал сбрасывать теперь уже бесполезный наспинный ускоритель. Следовало облегчить собственный вес перед предстоящими догонялками. Глава 26. Талант не пропьешь. Дмитрий тоже сбросил с себя ускоритель и припрятал его под россыпью камней. Пригодится. Когда поле отключится, наверняка техника заработает. Не пешком же нам отсюда топать. А когда поймал на себе непонимающий взгляд союзника, с гордой улыбкой пояснил. Луч-то у меня детонирующий, получился. И продемонстрировал невероятное. Легко ткнул указкой ярко-синего цвета в скалу, до которой было метров 30. Пялившийся на это чудо Крафа только крякнул от удивления да выдал фрагмент слишком уж замысловатой фразы, а потом высказал свое мнение нормальными словами. «Все равно не верю. Эти структуры не могут быть соединены. Никогда и ни при каком случае». Разговор торговцы вели почти шепотом, прислушиваясь ко всем звукам и с помощью своих умений просматривая не только видимое простым взором пространство, но и сканируя пустоты за ближайшими скалами. И пока Гегемон прятал свое летное устройство, его молодой коллега пояснил: «Веришь, не веришь, а факт остается фактом. Просто ты не успел рассмотреть, что луч стал более насыщенным и сложным. И теперь там не две, а сразу три структуры. Я добавил еще одну, резонансного уплотнения магнитного поля. Правда, самый сложный и энергоемкий ее вариант, зато теперь она послужила как бы склеивающей основой для двух основных, и гайка вместе с трубой будет бить по черепам людоедов. Первый раз слышу о такой структуре, но раз уж ты ее создал, то давай и мне показывай».